А кто-нибудь писал им? Ну как же, писали. Месяц или два назад, когда Питер только что заболел, он говорил, что на этот раз ему не поправится. Видите ли, он уже совсем состарился. А дочки Джорджа еще молоденькие. Они ему не компания, кроме разве Мэри Джейн, это та рыженькая. Ну и выходит, что как умерли Джордж и его жена, старику не с кем было слово сказать. Да, пожалуй, и жить больше не хотелось. Уж очень он рвался повидать Гарви и Вильяма тоже, само собой. До завещаний он был не охотник, бывают такие люди. Он оставил Гарви письмо. Там сказано, где он спрятал свои деньги и как разделить остальное имущество, чтобы девочки Джорджа не нуждались ни в чем. Сам-то Джордж ничего не оставил. А кроме этого письма он так-таки ничего и не написал. Не могли его заставить. Почему же Гарви не приехал вовремя, как вы думаете? Где он живет? О, живет он в Англии, в Шеффилде. Он там проповедник и в Америке раньше не бывал. Может, не успел собраться, а может, и письма не получил совсем. Почем знать? Жаль, жаль, что он так и не повидался с братьями перед смертью. Бедняга. Так значит, вы едете в Орлеан? Да, но только это еще не все. В среду я уезжаю на пароходе в Рио-де-Жанейро. Там у меня дядя живет. Долгое, очень долгое путешествие. Зато какое приятное. Хотел бы я быть на вашем месте. Так Мэри Джейн старшая, а другим сколько лет? Мэри Джейн 19 лет, Сюзанне 15, а Джоанне еще нет 14. Это та, что с заячьей губой, и посвятила себя добрым делам. Бедняжки! Каково им остаться одним на свете? Да нет, могло быть и хуже. У старика Питера были друзья. Они не дадут девочек в обиду. Гобсон, баптистский проповедник, и диакон Лот Хови, и Бен Рекер, и Эбнер Шеклфорд, и адвокат Леви Белл, и доктор Робинсон, и их жены, и вдова Бартли, и да много еще. Только с этими Питер был всего ближе и писал о них на родину. Так что Гарви знает, где ему искать друзей, когда он сюда приедет. Но старик все расспрашивал да расспрашивал, пока не вытянул из паренька все дочисто. Провалиться мне, если он не разузнал всю подноготную про этот самый город и про Уилксов тоже. И чем занимался Питер, он был кожевник, и Джордж, он был плотник, и Гарви, а этот проповедник в какой-то секте, и много еще чего. Потом и говорит: «А почему это вы шли пешком до самого парохода?» «Потому что это большой орлеанский пароход, и я боялся, что он здесь не остановится. Если пароход сидит глубоко, он не останавливается по требованию. Пароходы из Цинциннати останавливаются, а этот идет из Сен-Луи.